Фарисеи осуждали Иисуса за общение с грешниками. На это он им ответил, что он пришел, чтобы исцелять больных, а не здоровых. И сразу же его обвинители выступили против него с новым осуждением. Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, также и фарисейские, а твои едят и пьют? Вопрос о посте. Евангелие от Луки, 5 глава, с 33 стиха. У израильтян было принято регулярно поститься. Существовал обязательный пост на день Йом-Кипур, день искупления. Иоанн учил своих последователей поститься и молиться для укрепления и развития духа. Фарисеи, как было известно Иисусу, также часто постились, однако не ради духовных целей, а ради того, чтобы создать себе славу святых в глазах простых людей. Иисус не отрицал пользы поста. Как-то раз, при определенных обстоятельствах, он сказал своим ученикам: «Сей же род изгоняется только молитвой и постом, имея в виду бесов». Для Иисуса каждый пост должен был иметь какую-то конкретную цель, как и сказал Исаия: «Чтобы голос ваш был услышан на высоте». И далее пророк говорит подробнее о таком посте, который угодно Богу. В ответ на обвинения своих критиков Иисус использует в качестве иллюстрации еврейскую свадьбу. Во время свадьбы, когда жених находится с гостями, гости освобождены от обязанности поститься на протяжении всего времени празднования и веселья. Точно так же, говорит Иисус, обстоит дело и с его учениками. Пока он, жених, с ними, его ученики не постятся. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Иисус говорит здесь о времени, когда он сам будет взять от своих учеников. Он имеет в виду то время, когда он умрет на кресте, воскреснет из мертвых и вознесется к своему Отцу на небо. В то время его ученики увидят необходимость в посте и молитве. В ранней христианской церкви было принято поститься. Когда они служили Господу и постились, тогда они, совершивши пост и молитву, как мы читаем Деяния святых апостолов 13:2-3. Мы читаем об обычае поститься также и в Ветхом Завете. Вспомните, к примеру, время, когда царица Эсфир очутилась в трудном положении, и ее народ, евреи, были обречены на уничтожение. Эсфир и ее служанки стали поститься, и после поста царица Эсфир пошла к царю с просьбой сохранить жизнь ее народу. Эсфир 4:16. Сам Иисус постился на протяжении 40 дней, прежде чем к нему приступил с искушением дьявол. Молился и постился также книжник Ездра. Он пришел к Богу в смирении с молитвой за народ, когда узнал, что люди, вернувшиеся в Иерусалим из плена, стали жениться на дочерях соседних языческих народов и молиться и поклоняться их богам. В результате его молитвы народ в конце концов согласился расстаться с языческими женами и обратился к Господу. Мы читаем о том, как Даниил искал волю Божью в молитве и посте. Даниила 9:23-9:21. Иисус сказал, что придет время, когда его народ станет поститься. И это время, в которое мы с вами живем. В моменты острой нужды, когда народ Божий чувствует, что ему необходимо духовное пробуждение и обновление, верующие постятся и молятся, и пост делает их молитву более эффективной, такой молитвой, которую слышат на небе. Необходимость в новой истине. Луки 5, 36-39. Ответив фарисеям на их вопрос о посте и сказав, в чем состоит истинная сущность и цель поста, Иисус снова привел их в изумление словами о новой истине. То, что Он сказал об этом, противоречило их старым обычаям. Иисус часто повторял слова «сказано» и затем цитировал один из их обрядов или обычаев, или отрывок из закона Моисея, и после этого добавлял «но я говорю вам». В данном примере он использует две иллюстрации, чтобы помочь им понять смысл его слов. Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде. Изменения и улучшения в нашей жизни не сделают эту жизнь новой. Нужно, как говорит Библия, 2 Коринфян 5:17, стать новым творением, для которого древнее прошло, и теперь все новое. Реформация является хорошим примером этой истины, когда верующим потребовалось полностью порвать с практикой Римской католической церкви для того, чтобы выпустить на свободу и принести людям Слово Божье и Его истину. Вторая иллюстрация, приведенная Иисусом, в той же степени верна. Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие. В старые времена вино держали в кожаных сосудах, и со временем кожа старела, в ней появлялись трещины, через которые вино вытекало. Новое вино нуждается в пространстве, так как оно бродит и оказывает повышенное давление на стенки сосуда. Иисус говорит, что новая истина, которую несет Он, нуждается в новых созданиях, людях, которые поверят Его Слову и примут Его как посланного от Бога, чтобы принести спасение всему человечеству. Но фарисеи были не в состоянии принять эту новую истину от Бога, потому что они споткнулись о свои собственные обычаи и традиции. Иисус призывает гибкости ума и сердца. Израильтяне хотели сохранить Божьи благословения для себя и не желали разделить их с язычниками. Но Иисус пришел, чтобы спасти весь мир, каждого человека, который поверит в Него и примет Его. Иисус – Господь субботы. Луки 6:1-5. И снова Иисус привел в изумление и ужас фарисеев. Лука рассказывает, что Иисус пошел вместе со своими учениками в субботу засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели. Некоторые же из фарисеев сказали им, «Зачем вы делаете то, что не должно делать в субботу?» Однако по закону Моисея то, что делали ученики, было делом вполне допустимым. Во Второзаконии 23:25 сказано, «Когда придешь на жатву, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси». Но для фарисеев, следовавших бесчисленным обычаям, ритуалам и обрядам, ученики были нарушителями традиции, потому что все это происходило именно в субботу. Иисус отвечает на их обвинения примерами из Слова Божьего и приводит им в качестве иллюстрации два случая, когда сами фарисеи считают позволительным работать в субботу. Прежде всего, Иисус напоминает им о Давиде, Когда тот вошел в храм Божий и взял освященные хлебы предложения для себя и для своих спутников, когда они проголодались. Иисус также говорит, что то же самое делали священники. Не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невинны? Матфея 12:5. Иисус говорит им, что Писание дает примеры, когда нарушение субботы не вменялось людям в грех. Христианство – это не свод законов и обрядов. Быть христианином значит знать Иисуса Христа и следовать за Ним. Созданные человеком религии с их соблюдением законов и обрядов не могут помочь человечеству. Божий путь состоит не в том, чтобы соблюдать религию и обряды, и при этом не обращать внимания на тех, кто нуждается в помощи в их человеческих нуждах. Человеческие нужды есть дело первостепенной важности и предмет Божьего внимания, Божьей любви, милосердия и благодати.